Каштан. Глава первая. Смотрите, на Гинка распустились почки. «Неужели, Кикука, ты только что заметила», — сказал Синга. «Я уже давно их вижу». «Ничего удивительного, ведь вы, отец, сидите так, что Гинка вам всегда виден». Кикука, сидевшая напротив Синга, обернулась в сторону дерева. «В столовой у каждого свое постоянное место». Синга сидит лицом к востоку, слева от него Ясука лицом к югу, справа Сюити лицом к северу. Кикука сидит лицом к западу и, значит, напротив Синга. Сад примыкает к южной и восточной сторонам дома. Старики, можно сказать, занимают лучшие места. Что же касается мест двух женщин, то они сидят так, что во время еды им удобно ходить на кухню за кушаньями и расставлять их на столе. Все четверо всегда занимают за столом одни и те же места. Даже когда они едят, это получается само собой. Вот почему Кикука неизменно сидит спиной к Гинка. И все же, видимо, с Кикука не все ладно, если она не заметила, что на огромном дереве не вовремя распустились почки. Синга забеспокоился. «Неужели ты не обратила на это внимания?» «Ведь тебе приходится каждый день открывать ставни, подметать веранду», — сказал Синга. «Так уж получилось». «Странно. Начать хотя бы с того, что когда ты входишь во двор, то идешь прямо к дому, в сторону Гинка, правда? Хочешь, не хочешь, тебе придется на него смотреть. Или, может быть, ты ходишь, опустив голову, погруженная в свои мысли?» «Не знаю даже, что сказать», — Кикука повела плечами. «Теперь буду всегда внимательно смотреть на то, на что смотрите вы, отец». Синга ответил грустно, «никуда это не годится». Ему хочется, чтобы она видела все, что видит он. У Синга никогда в жизни не было такого любимого человека. Кикука все смотрела на Гинка. «Там на горе тоже есть деревья, на которых распустились листочки». «Совершенно верно». «Наверное, из этих деревьев сорвало бурей листву, как ты думаешь?» Гора за домом Синга высится почти от самого храма. Ограда храма проходит прямо у ее подножия. И за оградой растут гинка. Из столовой их дома кажется, что эти деревья растут на горе. Гинка за одну ночь, когда бушевал тайфун, стали совсем голыми. Бурей сорвало листья из гинка, из вишни. Это самые большие деревья у дома Синга, и им легче противостоять ветру, но листьям на сильном ветру все равно не удержаться. После бури на вишне еще сохранилось немного пожухлых листьев, но потом и они опали, и теперь дерево тоже стоит голое. Даже листья бамбука на горе сморщились. Может быть, от того, что море близко, и ветер пропитан соленой морской водой. У бамбука буря срезала верхушки и заносила их в сад. Они там и сейчас валяются. И вот на огромном гинка распустились новые листья. Поворачивая с улицы в переулок, Синга едет домой. И прямо перед ним это дерево, и он видит его каждый день. Видит и из столовой. Гинка в чем-то сильнее вишни. «Я смотрю на эти могучие деревья и думаю, чем отличаются они друг от друга», — сказал Синга. «Какую силу должно иметь это старое дерево, чтобы уже осенью покрыться молодой листвой? Но все-таки листочки жалкие, правда?» «Да». «Глядя на них, я думаю, могут ли они стать такими же большими, как листья, которые появляются весной?» «Нет, пожалуй, не могут. Листья были не только маленькие, но и редкие. Их слишком мало, чтобы укрыть ветки. Они были какие-то жидкие, чуть зеленоватые, почти желтые». Когда утреннее солнце освещало гинка, казалось, что дерево совсем голое. Гора за храмом сплошь заросла вечно зелеными деревьями. Их листьям не страшна никакая буря. Кое-где на макушках густо разросшихся вечно зеленых деревьев появились зеленоватые молодые листочки. Их-то и увидела Кикука. Ясука вошла, видимо, с черного хода. Послышался звук льющейся из крана воды. Она что-то говорит, но из-за шума воды Синга не может ничего разобрать. «Что?» — громко кричит он. «Мама говорит, красиво клевер цветет», — пояснила Кикука. «А?» «Говорит, зацвела и пампасовая трава», — продолжала Кикука. «А?» Ясука все еще что-то говорила. «Перестань, пожалуйста, я ничего не слышу», — не выдержал, наконец, Синга. Кикука опустила голову и улыбнулась украдкой. «Я буду вам передавать». «Передавать ни к чему. Просто бабка сама с собой разговаривает». Прошлой ночью она видела сон, что дом в деревне весь развалился. «Хм. Что вы сказали, отец?» «Кроме «мне нечего сказать». Звук льющейся воды прекратился, и Ясука крикнула: «Кикука, поставь, пожалуйста, цветы в вазу. Красивые, и я решила срезать их. Поставь, пожалуйста». «Сейчас только сначала покажу отцу». Кикука принесла охапку клевера и пампасовой травы. Ясука помыла руки, налила воду в керамическую вазу из сигараки и с вазой в руках тоже вошла в комнату. Очень красиво расцвел амарант рядом с домом. С этими словами Ясука села. «Амарант есть и у того дома, где подсолнухи», — сказал Синга, вспомнив, что прекрасные цветы подсолнухов сорваны бурей. Стебли были разломаны на мелкие кусочки и разбросаны по дороге. Несколько дней валялись и цветы. Казалось, это валяются человеческие головы. Лепестки на цветах увяли, толстые стебли ссохлись, поблекли, и все это вывалено в земле. Возвращаясь домой, Синга поневоле наступал на них, но старался не смотреть. Сломанные голые стебли с оторванными головами и без листьев по-прежнему торчали у ворот. Рядом с ними росло несколько гинка со спелыми плодами на ветвях. «И все-таки таких гинка, как у соседей, ни у кого поблизости нет», — сказала Ясука.